Черно бесконечное утро, как слезы стоят фонари, пурпурные гулкие звуки слышны отдаленной зари, и слово горит и темнеет на площади перед окном, и каркают птицы и реют над черным его забытьем. Нет, не расстался я с тобою, ты по-прежнему ликуешь сиянием ненаглядных глаз, но не прохладная фиалка, не розы точный ветерок, ты восстаешь в долине жаркой, и пламя лижет твой венок, и все, что ты в себе хранила, и как зеницу берегла, как уголь черный и невзрачный, ты будущему отдала. Но в стране, где дым клубится, но в тишине растут цветы, порхают легкие певицы, дрожат зеленые листья.